Трубач встал, подошел к упавшему совсем рядом милиционеру. Это был его знакомый с автовокзала, рыжий милиционер Витя. Он уже не дышал. Остальные тоже были мертвы. Столько времени потеряно. Светка снова была без сознания. А вдруг она тоже умирает? Нет, она не имеет права. Только не она, Господи. Только не она, молю тебя, только не она. Трубач даже не заметил, как его губы стали шептать молитву «Отче наш, иже еси на небесех». Ему вдруг вспомнилась небольшая церковь в Спас-Заулке рядом с деревней пастуха. Он увидел своих друзей, стоящих перед иконой святого Георгия Победоносца, увидел свечки, ими поставленные, но странно, почему-то было убеждение, что это не воспоминание, что все это происходит сейчас, в реальном времени или на перекрестке времен. Там, в этом видении, стояли все — пастух, муха, артист, док и он сам. И все они шепчут одну молитву — молитву о спасении. Их голоса сливаются в один, взлетают к куполу и уже эхом возвращаются обратно. «Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое». Оказалось, мотоциклетную фару разбило выстрелом. Трубач, дорезив в глазах, вглядывался в темную дорогу, выбирая объезды ям и луж, старался ехать ровно, следил за коляской. Светка лежала, не подавая признаков жизни. Словно кукольная, подпрыгивала на ухабах ее тело. Он не замечал, что холодная дождевая вода стекает по его спине, что зуб не попадает на зуб от холода, что руки почти примерзли к рулю. Мысленно он был все еще в той церкви. Казалось, будто дрожание свечи у иконы гораздо реальнее, чем эта дорога, этот дождь, эти сегодняшние кошмары. Больничные ворота. Ночь, во дворе человеческий муравейник. Сколько же их тут? Боже ты мой! Так вот, почему не хватало машин. Значит, не только их со Светкой дом навестила беда. Он въехал за больничную ограду. К нему сразу бросилось несколько санитаров. Странное дело, у санитаров из-под халатов были видны армейские камуфляжные брюки, а на ногах армейские же ботинки, берцы. Быстрыми, ловкими движениями Светку переложили из коляски на носилки. Она даже не пришла в сознание. «Откуда?» — был задан санитарами единственный вопрос. Все остальное, видимо, было им уже известно. «Пролетарский». «Пролетарский. Так, у нас новые районы, надо предупредить». «Вы, товарищ, куда?» Санитар преградил трубачу дорогу. «За ней?» «Не беспокойтесь, мы сами позаботимся». «Нет, я с ней». «Вы врач?» «Нет». «Тогда ваша помощь ей не нужна. Здесь может помочь только специалист». «Но вы можете объяснить, почему?» «Пока нет», — оборвал его санитар. «А кто может?» «Никто!» — почти выкрикнул санитар. Светку унесли. В горле застрял комок чего-то тяжелого и горького. Хорошо, что дождь, что воздух холодный и влажный, иначе он бы задохнулся. Кто-то тронул его за плечо. Трубач вздрогнул, обернулся, человек в белом, врач. На лице марлевая маска, а из-под халата — ворот офицерской камуфляжной куртки. «Армию, что ли, уже подключили?» «Это ваш мотоцикл?» «Нет, то есть да». «Так нет или да?» «Да, да». «Тогда у нас к вам просьба. Нужно привезти нескольких больных из дальних районов города. Машин, как видите, не хватает. Вы согласны?» «Давайте адреса». Всю ночь он мотался по городу. Знакомые с детства улицы теперь родными уже не казались. За каждым углом его поджидало зло. Он почти автоматически укладывал больных в коляску, закрывал пленкой от дождя и мчался обратно. Кто-то был еще в сознании, настойчиво просил пить. У кого-то начинались галлюцинации. Трубач уже понимал, что это все-таки эпидемия. Но не та, которую насылает природа, а та, которую создает сам человек своими же руками. Радиация, химические отходы, промышленная грязь. Итак, галлюцинации. Что еще? Все просят пить. Так бывает при отравлении. Может, еда отравлена.